23 мая постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики в ООН прислал письмо генеральному секретарю ООН. В письме говорится, имеют серьезные юридические противоречия резолюции Совета Безопасности ООН о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики, которые определяют наши ядерные испытания и запуск мирных искусственных спутников Земли угрозой миру и безопасности мира. По этому вопросу прошу дать ваш ответ. В Совете Безопасности ООН была принята резолюция номер 1718 в 2006 году в связи с первым нашим ядерным испытанием, в 2009 году резолюция номер 1874 в связи со вторым ядерным испытанием, в 2013 году резолюция номер 2094 в связи с третьим ядерным испытанием. А в 2016 году им была принята резолюция номер 2270 против первого испытания водородной бомбы нашей страны. Вопрос в том, что статья 9 в предисловии и статья 1 в основной части резолюции номер 1718-2006 года, статья 8 в предисловии к резолюции номер 1874-2009 года, статья 7 в предисловии к резолюции номер 2094-2013 года и статья 11 в предисловии к резолюции номер 2270-2016 года характеризовали наши ядерные испытания и запуск искусственного спутника Земли как угрозу миру и безопасности во всем мире. В связи с этим позвольте задать следующие вопросы. Первое. В чем заключается юридическое основание резолюции Совета Безопасности ООН против Корейской Народно-Демократической Республики, которые определяют, что ядерные испытания, запуск искусственных спутников и баллистических ракет нашей страны угрожают миру и безопасности во всем мире? В Уставе ООН, прежних резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договоре о нераспространении ядерного оружия, Космическом договоре и других международных юридических пактах нет ни одной статьи, которая определяет само ядерное испытание угрозой миру и безопасности во всем мире. Второе. Если ядерное испытание и запуск искусственных спутников Земли и баллистических ракет являются угрозой миру и безопасности во всем мире, то почему Совет Безопасности ООН не ставит под вопрос и не применяет санкции по поводу того, что другими странами, прежде всего Соединенными Штатами Америки, были проведены более 2000 раз ядерные испытания и запуск искусственных спутников Земли и баллистических ракет? Третье. Если отсутствует юридическое разъяснение, которое может служить ясным ответом на вышеуказанные вопросы, то будем считать, что перед тем, как принять решение о применении санкций, Совет Безопасности ООН злоупотреблял своим полномочием, игнорируя статью 39 главы 7 Устава ООН, где указывается, что в первую очередь следует определить, существует ли угроза миру и безопасности во всем мире. Это будет означать, что Совет Безопасности ООН лишился справедливости, которая является жизнью международной организации и допускает в себе двойной стандарт. Прошу дать юридические ответы секретариата ООН.